раньше иначе. Без этого человека, его прикосновений, запахов, слов, без его такьеро, принцесса, и его взгляда, без его улыбки, без сонных утренних поцелуев. Я жила в ожидании его. Я знала, что рано или поздно он придет в этой или другой жизни. И как мне может быть чужой страна, если она родная ему, близкому мне человеку? Наташа, тебе нравится Испания? Ты могла бы здесь жить? Каждый день, заглядывая мне в глаза и смешно морща лоб, спрашивает он. Я везде смогла бы жить, где бы жил ты, отвечаю ему. Морщинка на лбу разглаживается, он улыбается. А я вновь умираю и возрождаюсь от его улыбки. Это не жизнь, это сон. А мы смешные и беззаботные, как дети. Вы когда-нибудь возвращались вновь в детство, находясь без 2 лет на 30-летнем рубеже? Стряхивая проблемы, как морские капли, и раскрашивая будни, словно картинки в книжке раскраски акварелью. 2 недели беззаботной акварельной жизни. Нравится ли мне Испания? Да. Возможно, потом, позже, когда развеется розовый туман и пройдет первая эйфория, мне станет грустно. Я заскучаю по семье, по друзьям, по книгам и фильмам на родном языке и буду разрываться на 2 жизни. Ни без него, ни с ним. Но сейчас... Алла, море! Со священным трепетом, будто приношу дань божеству, шепчу я свинцовым волнам с белыми зефирными шапками. Февральское море, оно не такое, как летом, яркое и легкомысленное, словно юность. Оно зрелое, седое, будто старик, хмурое от житейской мудрости и ворчливое. Оно принимает мое приветствие и благосклонно целует в подставленную ладонь. Целует чопорно и прохладно, снисходительно. Осторожно, ботинки и джинсы, обеспокоенно кричит мне любимый, боясь, что я промочу ноги. «Это же море!» — смеясь, оборачиваюсь к нему. «Море!» Он сгребает меня в охапку и смеется. «Ты как ребенок! Как ребенок!» Мы обедаем в ресторане на террасе с видом на море. Солнце припекает так, что я снимаю пальто и остаюсь в одном свитере. «Напиши своим друзьям, что ты гуляешь в феврале без пальто», — подшучивает надо мной любимый. Я киваю ему. «Обязательно?» Россия проводила меня аномальными морозами. «Наташа, у нас потеплело до +17», — писал накануне моего отъезда он. А я ему отвечала. «У нас тоже потеплело до -17». Зима выдалась суровой, а когда ртутная отметка поднялась с -34 до -17, это и впрямь воспринялось как глобальное потепление. «Я хочу попробовать что-нибудь истинно испанское», — капризничаю за обедом, больше из любопытства. «Ну, что тебе дать попробовать истинно испанское?» — озадачивается любимый. «Картофель и в России есть?» «Мы заказываем суп из рыбы и моллюсков, и паэлья, которую здесь произносят правильно как «паэйя». Порции такие огромные, что при сильном желании съесть все не получается, хотя приготовлено очень вкусно. Мы долго бродим по Барселоне, по широким, залитым солнечным светом улицам, с активным автомобильным движением и по узким улочкам, прохладным, темным, напоминающим сложно переплетенную сеть капилляров. Я путаюсь в этих лабиринтах. И щекочущим нервы холодком пытаюсь представить себе, каково это — потеряться в запутанных, неосвещенных кварталах одной и ночью. Когда-нибудь в новую книгу я обязательно вставлю эпизод с ночными блужданиями по извивающимся узким улицам. Мы гуляем по готическим кварталам, я вижу их впервые. В прошлую мою поездку не хватило времени посмотреть все. Впечатления наслаиваются друг на друга и напоминают радужное бензиновое пятно. Ярко, красиво, слоисто. Но отделить одно цветовое пятно от другого не представляется возможным. Как же я расскажу своим друзьям в письмах о Барселоне, когда мои впечатления — это радужное пятно? Я плохой наблюдатель. Я наблюдатель на уровне чувств, вкусов, запахов, эмоций, но абсолютно непрактичный. История, рассказанная мне об одном соборе, смешивается с историей о другом соборе.